Когда наши пушки замолкнут, что скоро случится, они будут достаточно сильны, чтобы разрушить Бастилию собственными руками. Вы не рассуждаете как солдат, господин майор. Я рассуждаю как француз. Его Величество нам не дал никаких приказаний. Я говорю, что городской голова предлагает нам ввести в Бастилию 100 человек городской гвардии. Сделал нам вполне выгодное предложение. Чтобы избежать несчастья, которое я предвижу, вы можете принять предложение Флесселя. Итак, ваше мнение то, что власть, представляемая городом Парижем, есть единственная, которую мы обязаны признать. Когда ее не существует в лице Его Величества. Да, милостивый государь, это мое мнение. «Ну, — сказал Делане, увлекая майора за угол здания, — прочтите». И он подал маленькую четвертушку бумаги. Майор прочел. «Держитесь крепко. Я забавляю парижан кокардами и обещаниями. До наступления ночи Безанваль пришлет вам подкрепление. Де Флессель». «Как эта записка попала к вам в руки?» — спросил майор. «Она была в письме, которое принесли мне парламентеры, полагая, что передают мне предложение сдать Бастилию. Они принесли приказание защищать ее». Майор повесил голову. «Идите на ваш пост, милостивый государь», — сказал Делане, «и не оставляйте его, пока я вас не позову». Майор Делом повиновался. Делане медленно сложил письмо, положил его в карман и возвратился к своим канонирам, приказывая им целиться пониже и вернее. Канониры повиновались, как повиновался майор. Но судьба крепости была решена. Никакая человеческая сила не могла спасти ее. Каждый пушечный выстрел народ приветствовал криком «Мы хотим Бастилию!» И чем громче раздавались голоса, тем сильнее работали руки. Голоса Питу и Белье раздавались чаще и громче других. Руки их работали с большей силой. Белье, мужественный и доверчивый, бросался вперед, как бульдог, презирая пули и картечи. Питу, осторожный и осмотрительный, как лисица, в высшей степени одаренный инстинктом самосохранения, употреблял все средства, чтобы избежать опасности. Его глаза знали, которое в амбразуре самое опасное, успевали различать самое неприметное движение пушки. Он занял уголок в проходе от одного подъемного моста к другому и укрылся за камни. Из своего угла, куда он забился, как заяц, он стрелял время от времени для успокоения совести и чтобы сделать удовольствие дяде Белье, кричавшего ему «Стреляй же, лентяй! Стреляй!» Он, в свою очередь, перебивал дядю Белье. «Да не высовывайтесь вы так, дядя Белье!» Или «Берегитесь, дядя Белье! Пушка сейчас выстрелит, а чертова волынка опять хочет хлопнуть!» Едва Пету успевал произнести эти слова, как раздавались оружейные или пушечные залпы, и картечь мгновенно осыпала проход. Белье показал чудеса храбрости, но все напрасно. Если он не пролил капли крови, то пот катился у него в три ручья. 10 раз Пету схватывал его за куртку, притягивал к земле именно в ту минуту, когда раздавался выстрел, направленный прямо на них. Но Белье снова поднимался, еще с большей энергией и одушевлением бросался вперед. «Белье!» — кричал Пету. «Господин Белье, остановитесь, умоляю вас!» «Во имя мадмуазель Белиотты, подумайте только, что если вас убьют, она останется сироткой!» Белье поддавался этим доводам, бывшим для него действительнее первых. Наконец, изобретательный фермер ухватился за какую-то мысль. Он ринулся к площади, крича «Тележку! Тележку!» Пету бежал за ним, крича «Две тележки! Две тележки!» В одно мгновение притащили 10. «Сухого сена и соломы!» — кричал Белье. И моментально 200 человек бросились, и каждый приносил охапку сена или соломы. Белье взялся за оглобли тележки, нагруженные соломой, и толкал ее впереди себя. Пету во всем подражал ему. Эли и Гюльлен отгадали мысли Белье. Оба схватили по тележке и двинулись также во двор крепости. Едва успели они переступить порог, как их встретили картечью. Но осаждающие оставались невредимы, картечь ударялась в солому. Подкатив тележку к подъемному мосту, Белье, вынув из кармана огниво и труд, завернул щепотку пороха в бумагу, зажег его, порох вспыхнул, и вся солома запылала. Огонь перешел и на другие тележки. Чтобы потушить, Необходимо было выйти из крепости, но всякий, кто бы и решился на то, подвергался неминуемой смерти. Пламя охватило весь мост и с треском уничтожало все, что было на нем деревянного. Радостный крик раздался на дворе и повторился по всей площади Святого Антония. Все догадались, что осажденным приходится плохо. Действительно, цепи накалились от жару, порвались, и мост, частью сгоревший, с шумом обрушился в ров. Пожарные с трубами тотчас явились, комендант скомандовал открыть огонь, но инвалиды отказались исполнить приказание. Повиновались только швейцарцы, но, будучи плохими артиллеристами, принуждены были оставить орудие. К тому же решетка, сдерживавшая осаждающих, уступила напору толпы. Делане, сознавая, что защита крепости далее невозможна, схватил зажженный фитиль и бросился к двери подвала, в котором хранился весь порох. Заметившие то, два солдата остановили коменданта в самых дверях, скрестив перед ним штыки своих ружей. Толпа заметила, что в крепости происходило что-то необычайное. Любопытные, а также стоявшие впереди, сначала просунули головы, затем вошли на двор и, пораженные ужасом, остановились перед комендантом, все еще державшим горящий фитиль. «Слушайте», — сказал Делане, обращаясь к народу, — «вы видите, что жизнь ваша в моих руках. Клянусь, если хоть один из вас сделает шаг, чтобы войти на двор, я взорву всех на воздух». Тем, которым удалось расслышать слова Делане, показалось, что земля колеблется под их ногами. «Чего вы хотите? Чего вы требуете?» — закричало с ужасом несколько голосов. «Я хочу сдать Бастилию, но сдать ее с честью». Народ не поверил, чтобы Делане признал себя побежденным. Бельё, присутствовавший при том, также не верил. Но вдруг он побледнел и задрожал всем телом. Он вспомнил доктора Жильбера. Пока Бельё думал только о себе, его мало заботило, что могут взорвать Бастилию, а вместе с ней и его. Но доктор Жильбер, он должен жить во что бы то ни стало. «Остановитесь!» — закричал Бельё, кинувшись перед комендантом. «Во имя заключенных, остановитесь в вашем намерении!» «Чего вы хотите?» — обратились снова с вопросом к коменданту. «Я хочу, чтобы все вышли вон. Пока хоть один человек останется на дворе Бастилии, я не приму ни одного предложения». «Но», — сказал Бельё, — «не хотите ли вы воспользоваться нашим отсутствием, чтобы все привести в порядок? Если я откажусь сдать крепость, то вы найдете все в том же порядке. Вы будете стоять у ворот, а я у этой двери. Вы даете нам слово?» «Клянусь честью дворянина», — сказал Делане. «Неужели есть между вами хоть один, который может усомниться?» «Нет, нет, никто!» — отозвалось 500 голосов. «Пусть принесут мне сюда бумагу, перо и чернила». Приказание коменданта было исполнено в одну минуту. «Хорошо», — сказал Делане. Потом прибавил, обернувшись к толпе. «А теперь вы все уходите». Бельё, Эли и Гюльлен первые подали пример и вышли. Другие последовали за ними. Тогда Делане, положив фитиль около себя, стал писать условия капитуляции у себя на коленях. Инвалиды и швейцарцы, понимая, что дело идет о их спасении, смотрели на него молча, даже с каким-то почтительным ужасом. Делане обернулся, прежде чем положить перо. Дворы были пусты. В одно мгновение разнеслось в толпе все, что происходило внутри Бастилии. Как предсказывал майор, отовсюду стекался народ. 100 000 человек окружили Бастилию. Когда стало известно, что ужасная Бастилия хочет капитулировать, что комендант обещал ее сдать, никто не хотел этому верить. Среди всеобщего сомнения и глубокого молчания кто-то заметил, что из амбразуры крепости подают на конце шпаги письмо. Но между письмом и тем, кому оно адресовано, был еще широкий и глубокий ров Бастилии, наполненный водой. Бельё потребовал доску. Покоряясь своей участи, он, недолго думая, отважно вступил на дрожащий импровизированный мост. Толпа онемела. Все взоры устремлены на него. Пету, дрожащий, садится и прячет голову в колени. Сердце его сжимается, он плачет. Пройдя 2/3 пути, Бельё чувствует, что доска колеблется под ним. Он протягивает руки, падает и исчезает под водой. Пету испускает крик и бросается за ним. Тогда является человек, готовый заменить собой Бельё. То был тюремщик в Шатале, Станислав Мольяр. Спустя минуту он был на той стороне рва. Взяв письмо, он также спокойно возвратился назад, убедившись, что окунувшееся белье и пету не замедлят выплыть на берег. Все спешат к нему, чтобы прочесть ответ коменданта, как вдруг раздается странный взрыв, и целый град пуль посыпался на народ. Один общий крик мщения вырвался у всех из груди. «Вот что значит полагаться на тиранов!» — вскричал Ганшон. И не думая более о капитуляции, о порохе, не думая о себе и заключенных, народ бросился во дворы не сотнями, а тысячами. Он ни о чем более не соображал, ничего не желал. Он требовал только мщения. При этом взрыве два солдата, которые не оставляли Делане, бросились на него, третий выхватил фитиль и растоптал его ногой. Делане выдергивает шпагу, спрятанную в трости, но шпагу ломают в руках его. Народ бросается в крепость, гарнизон ему протягивает руки, и Бастилия взята силой без капитуляции. Что же касается до этого последнего залпа, сделанного по толпе, этого непредвиденного, бестактного, смертельного нападения, никто не знал, по чьему повелению оно было произведено.